Тайны Земли не могут быть раскрыты людям в одночасье. Все сложно и противоречиво в этом мире. Люди за тысячелетия сами наплодили столько проблем, распутывать которые придется не раз и не два. И время, отпущенное мной на преображение человечества, изменение менталитета людей, практически полностью будет потрачено на распутывание этого тугого клубка проблем человечества. Решение этих проблем, по существу, есть посвящение человека в истину, потому что истина есть старшая сестра правды, а это значит, что человеку при преображении менталитета придется узнать правду о себе, и это похмелье будет самым серьезным испытанием для психики и сознания человека. Ведь с помощью лукавого, его искусов, люди наплодили множество псевдорелигиозных организаций, предполагающих владеть миром, предполагающих владеть его богатствами, используя религиозные догмы, провокации, ложь и террор. Церковь, изначально боровшаяся с проявлением всякого рода сепаратизма, в последние годы как бы самоустранилась, а под давлением бизнеса, а теперь уже международного, транснационального, просто ушла в сторону, представляя право этим тайным обществам хозяйничать и на духовном поле. Счастье людей, что разного рода, как я сказал, псевдорелигиозные общества или ордена пока мечтают только о материальном владычестве на земле. Хотя я думаю, что даже самые ортодоксальные из них понимают, что духовный мир людей и особенно духовный мир не только не подвластен им, но он не может быть по определению под кем-либо из людей, потому что он мой, и вход в него я предоставляю только избранным мною людям. Более того, религиозные течения всех мастей, или как теперь определяют мировые религии, тоже были выдуманы или надуманы людьми, так же, как и эти общества, отдельные группы людей, мечтавших о величии, власти и управлении миром. Просто смешно видеть эти детские наивные игры, в которых главную роль под руководством лукавого играют грехи и пороки, главным из которых является гордыня. Поэтому все, что создано человеком на, казалось бы, духовном уровне, в вере, есть искривленная попытка управления людьми, управления миром. Но управлять материальным миром никто из людей, даже великие пророки, не могли и не могут. Не могут потому, что материальный мир есть часть Вселенной, вечности, неподвластной человеку и находящейся для него в виртуальном, заоблачном пространстве. Поэтому вся борьба между людьми за владычество и управление людьми сводится к созданию тайных обществ, псевдорелигиозных структур, где религиозные понятия подменяются примитивной демагогией об избранности и особом предназначении этих людей. Но эта избранность и этот особый путь выдуман ими только ради желания удовлетворить неуемную страсть к наживе и свою чрезмерную гордыню. Люди самостоятельно, как показывает история, так и не смогли создать за тысячелетия не только справедливые общественные отношения, но и, несмотря на мои подсказки через великих пророков, создать единую религию единого Бога, как объединяющее начало человечества. И, конечно, на этом фоне идеологического, духовного разобщения людей махровым цветом расцвели тайные общества, лелеющие цели при бездействии церквей занять нишу управления сознанием людей. Вот от чего я предупреждал людей, объясняя возможную управляющую роль международной электронной паутины связи, интернет, когда прорвавшиеся в электронный эфир разного рода оголтелые общества или ордена, опьяненные возможностью управлять сознанием людей, могут так навредить, так поломать моральные представления людей, что все предыдущие военные конфликты или даже войны покажутся просто детскими играми. И на этом фоне деградации человеческого общества, наличия разного рода тайных или явных обществ, называемых себя не менее как религиозными орденами и тому подобным, единственно чистым местом, где формируется духовный уровень человечества, является Шамбала. Этот мир, Эта часть земли, не тронутая бизнесом, а значит лукавым, есть островок незыблемой, чистой веры и возможность общения Бога и человека. Этот затерянный рай, пристанище слышащих меня людей, есть место, куда должны стекаться все страждущие и отверженные в надежде получить свет знаний и возможность приобщения к истине, к Богу. Великий мир чистоты и высокой духовности находится как бы в естественной изоляции от бушующего мира, мира пороков, грехов и материальных проблем. Это место, где царствует Дух, уравновешивая для меня весы вечности, весы истории и удерживая долгое время материальный мир людей от разрушения. Но сейчас наступили другие времена, и Шамбалы, ее энергетической мощи, ее высокой духовности уже не хватает для уравновешивания и достижения баланса, гармонии между добром и злом. К сожалению, люди качнули историю слишком сильно и нарушили эту великую гармонию добра и зла материального мира, создав перекос в сторону зла. Теперь Шамбала своими силами уже не может выправить этот дисбаланс. И мое вмешательство оказалось единственным средством, которое может затормозить и остановить процесс разложения общества. После остановки процесса разложения человечества я со своими помощниками начну преображение людей пятой расы, приобщая их к вечности, к вере, к Богу. Мои помощники есть повсюду на земле, и в первую очередь в Шамбале. Но задачи у всех них разные. Если Шамбалы для меня есть хранитель чистой веры и моего миропорядка, то помощники в материальном мире есть Божье воинство на передовых рубежах. Я разделил свои ряды. Часть людей, моих помощников, берегут веру, высокую духовность в Шамбале. А часть моих помощников, находящиеся среди людей, несут свет знаний моих людям, не ожидая благодарности или поддержки от них. Я веду этих людей, я защищаю их, я даю им мою благодать, зная, что труд их во имя веры, Бога, труден, опасен и неблагодарен, но крайне необходим, как необходима жертва во имя великой цели возрождения человечества». Я знаю, что будет. Я знаю, что ждет их. Но путь предначертан, и есть задачи, которые необходимо решить ради достижения великой гармонии человека и природы, человека и вечности, и человека и Бога.